Глава четвертая. Режиссер Роза, женщина лет 40, с порога начала хвалить все, что видела. «Какая милая квартира! Обставлена с большим вкусом, ничего лишнего! Ах, необычайно удобная кухня, все под рукой! У нас сегодня по плану сцена. Родион приходит из института, сестра подает ему обед. Она мне в суп ядовитой слюной плюнет», — буркнул парень. «Прости, милый, ты что-то сказал?» — не расслышала Роза. Антонина, которая, в отличие от нее, разобрала фразу сына, округлила глаза. Родион изобразил счастливую улыбку. «Если Настя просто супец из кастрюли в тарелку нальет, это неинтересно. Никакой движухи. И те, кто фильм смотреть будут, подумают, бедные, у них мама готовит, стирает, квартиру убирает, а дочь, лошадь здоровенная, только умеет суп в тарелку плескать. А вот если Настя сама первая сварит, получится супер». «Отличная идея!» — восхитилась Роза. «Лично мне сцена «Девочка с половником» тоже не особенно нравилась. Родион, ты гений. Но я предлагаю расширить сцену. Кирилл с Антониной приходят с работы, ты прибегаешь из института, а в прихожей вас встречает Настя со словами: „Я заждалась, скорее мойте руки за стол, я приготовила на ужин“». Роза повернулась к девочке. «Какое у тебя коронное блюдо?» Настя опешила. «Чего?» «Что тебе лучше всего удается?» — уточнил режиссер. «Мы отснимем процесс, камера проследит, как ты готовишь. Бегущей строкой дадим рецепт, это всегда привлекает зрителей». Школьница замерла. «Подумай, дорогая, не торопись!» — улыбнулась Роза. «Лучше всего моя сестра кипятит воду!» — чуть слышно пробурчал Родион. «А потом, если кипяток остается, ставит его в холодильник, чтобы к утру не испортился». «Макароны!» Нашла выход из неловкой ситуации хозяйка дома. «Настенька прекрасно варит спагетти, мы их обожаем. И они недорогие, естественно, используем только российские, итальянские, нам не по карману, потому что каждую свободную копейку мы вкладываем в возведение дома души. Настюша потом посыпает пасту тертым пошехонским сыром, и получается восхитительно. Правда, доченька?» Настя поджала губы, сдвинула брови, уперла руки в боки. Но тут я тихо кашлянула, и девочка вздрогнула. Она вспомнила про замечательный косметический набор и растянула губы в улыбке. «Конечно, мамочка, обожаю макароны варить!» Родион приоткрыл рот, на лице Антонина на мгновение появилось выражение откровенного изумления, а Кирилл, до сих пор хранивший молчание, спросил: «Может, начнем?» «Да, да, приступим!» — засуетилась Роза. «Саша, Дима, ставьте камеры на кухне. Настенька, надень свой фартучек». Девочка растерянно оглянулась на мать. «У меня его нет». «Понимаю, у вас общие фартуки», — сказала режиссер. «Значит, бери любой». Повисло секундное молчание. «Мы не пользуемся передниками», — защебетала Антонина. «Они нам не нравятся». «Не боитесь запачкать одежду, например, мукой?» Удивилась Роза. «Или майонез на кофту капнуть?» «Когда еду из коробки вытаскиваешь и в свечи печку запихиваешь, шмоткам не навредишь», — хмыкнул Родион. Я ущипнула парня за бок, тот ойкнул и с недоумением посмотрел на меня. «Не желаешь принимать участие в съемке, уходи отсюда и другим не мешай», — прошипела я. «Я говорю правду», — тихо ответил студент. «Врать некрасиво». «Супер!» — зашептала я. — Молодец! Тогда не будешь в обиде, если услышишь правду от меня. Ты ведешь себя как идиот. Родион насупился. — Все-таки надо прикрыть одежду, — озадачилась Роза, — иначе зритель нас не поймет. Эй, администратор, Миша, сходи скорее в торговый центр, у метро купи. У меня есть фартук, — неожиданно сказал Родион и юркнул в свою комнату. «Прекрасно!» — обрадовалась режиссер. «Что ж, начинаем!» «Тесно!» — закапризничал оператор Саша. «Не в первый раз!» — остановила его Роза. «О, держи!» — запыхавшись, сказал Роди, протягивая Насте пакет. Девочка быстро вытащила нечто разноцветное, набросила на себя и, встав ко мне спиной, велела: «Завяжи!» «Отлично получится!» Восторгалась Роза. «Все молодцы! Работаем по-зверски!» «Хорошо было бы, если бы при этом нам еще по-человечески платили», ворчливо заметил второй оператор Дима. «Все, работаем, мотор!» — оповестила Роза. «Настенька идет к шкафу, достает спагетти. Давай, солнышко!» Девочка, стоявшая к нам спиной, повернулась. «Господи!» — ахнула Роза. «Это что?» Саша и Дима заржали в голос. «Отвратительно!» — возмутилась Антонина. «Откуда в нашем доме эта гадость?» Я, пытаясь сохранить серьезный вид, смотрела на Настю. Да уж, фартучек просто восторг. Его украшал принт в виде торса голой грудастой тетки, понятия не имеющей о креме, который удаляет растительность. Настя выглядела потрясающе. Голова с трогательными косичками, тонкая шея, потом бюст этак пятого размера, пресс с кубиками, пупок, в котором торчит серьга в виде колокольчика, ниже... как бы поприличнее это назвать, интимная зона без эпиляции, а потом две ноги, обутые в практичные туфельки на небольшом каблуке. Завязки и окантовка передника были телесного цвета, так что с первого взгляда и не сообразишь, что на девочке фартук. «Немедленно сними это безобразие!» — распорядилась Монахова-старшая. «Чего не так?» Не поняла Настя, которая не видела изображения на ткани. И я приблизилась к ней, развязала тесемки и стащила с нее красоту. «Откуда в нашем доме эта мерзость?» — повторила вопрос хозяйка. «Родион?» «Честное слово, не знал, что он такой!» На мой взгляд, честно ответил студент. «Мне его Алиска вчера вечером подарила в пакете, сказала, там прикол, фартук. Я сверток в сумку сунул и забыл о нем, а сейчас вспомнил». «Отвратительно!» — передернулась Антонина. «Не смей дружить с этой девочкой!» «Милая, это всего лишь неумная шутка», — сказал Кирилл. «Напомню тебе первое правило того, кто хочет сделать свою душу здоровой. Никого никогда не осуждать. Родион сам должен решить, хочет он тратить свою прану общения на Алису, какую энергию от нее получит взамен, и лишь тогда он поймет, как должен поступить. Это его душа, его жизнь, его путь. Мы можем лишь дать сыну пример. Скажи, милая, ты бы носила такой фартук?» «Нет!» — отрезала Антонина. Кирилл повернулся ко мне. «А вы, Степа?» «Маловероятно!» — улыбнулась я. Отец взглянул на дочь. «Настюша, твое мнение?» «Жизнь дерьмовская!» высказалась Настя, но потом, вспомнив про роль хорошей девочки, быстро добавила. «Так говорят девицы, которые передники с гадкими рисунками покупают. А я отвечу, нет, папочка, лучше я свою красивую футболочку запачкаю, но никогда, никогда эту пакость не повяжу». Я мысленно зааплодировала Насте. «Миша, рыси в торговый центр!» — приказала Роза. «Не надо!» — остановила я администратора. Затем сняла с крючка большое кухонное полотенце, голубое в мелкий цветочек, вынула из кофра булавки и, затрапировав ткань крупными складками, закрепила ее на талии девочки. «Так, подойдет?» «Супер!» — обрадовался режиссер. «Камера, мотор, начали!» Настя подошла к холодильнику и открыла дверцу. «Спагетти в шкафу на второй полке!» — шепотом подсказала мама. «Извините». Анастасия волнуется, ведь впервые стоит перед объективом, поэтому все путает. «Да, мамочка», — сладко пропела любительница косметики Бак. «Меня прям колбасит, то есть трясет всю». «Не переживай, это не прямой эфир», — приободрила ее Роза. «При монтаже лишнее вырежем, получится супериссимо». Настя порылась в шкафу и достала упаковку, на которой крупными красными буквами было написано: «Растворимый какао «Гномы» и «Аленушка». 100% натуральные какао-бобы с добавлением тертой сушеной моркови и свеклы». «Наверное, жуткая дрянь этот напиток», — хмыкнул Дима. «Солнышко, спагетти в высокой узкой керамической банке», — вновь пришла на помощь дочке Антонина. «Теперь кастрюльку вытаскивай, она внизу, под разделочным столиком. Налей в нее воды». Настя наполнила гнутую алюминиевую емкость водой из-под крана. Я, увидев утварь, удивилась. «Ну и ну. Сколько лет этому монстру?» Помнится, во времена моего детства на кухне в гостинице «Кошмар в сосновом лесу» была подобная посудина, в ней варили яйца. О детстве Степаниды Козловой рассказано в книге Дарьи Донцовой «Развесистая клюква Голливуда», издательство «Эксмо». А Настя выхватила из банки макароны, воткнула их в холодную воду и удивилась. «Мала кастрюля! Не влезают!» Роза вскинула брови, но в этот драматический момент раздался звонок в дверь. «Розочка, сделайте любезность, откройте», — попросила Антонина. Режиссер вышла в коридор. Мать живо вытащила спагетти из кастрюли, включила электрический чайник, вылила в алюминиевого уродца вскипевшую воду, водрузила все на огонь и начала медленно опускать в нее длинные трубочки, приговаривая. «Настенька, деточка, ты слишком эмоциональна. Представь, что находишься на кухне одна». «Вам принесли посылку», — сообщила Роза, входя в кухню. «От кого?» — поразилась хозяйка. «Мне пакет не отдали», — пожала плечами режиссер. «Ой, ой, у вас тут что, кино снимают?» — заверещала за ее спины противный въедливый голос. «Как интересно! Можно посмотреть?»